Глава 95. Другой берег оказался пустынным и чем-то напоминал знакомые Джеку песчаные пустоши. Правда, здесь во множестве росли кустарник и невысокие деревья с мелкими листочками, но кое-где попадались и микропустоши. Казалось, еще немного, и на горизонте покажутся холмы. Однако нет, это оказался лес, а перед ним заросший осокой сырой луг. На нем четырехмостовому грузовику пришлось даже немного побуксовать, пока он не выбрался на крепкую проселочную дорогу, на которой Джозеф снова начал пришпоривать свою лошадку. И пришпоривать так, что за окном засвистел ветер, а по кабине стали хлестать ветви придорожных деревьев. «Ноль четвертый, где вы там?» – спросила рация. «Привет, Бакин, мы на подходе», – ответил капитан. «А что с хвостом? Отвязались?» «Да, нам это удалось». «Как всегда, легко, 04-й». «Разумеется, мой водила жутко решительный танкист», – ответил капитан и покосился на Джозефа, который снова неодобрительно покачал головой. «Ладно, ждем вас», – сказали в рации. «До связи», ответил капитан и убрал устройство на пояс. Потом посмотрел на Джека. «Ты там часом не заснул?» «Нет, сэр, спать совсем не хочется». «Это от жары. Здесь у нас лето в разгаре. А как у тебя дома?» «Когда уезжал, видел снег». «Здесь тоже бывает снег, но чаще зимой. Эй, Джо, здесь налево». «А нам разве не на поляну?» – спросил тот. «Та поляна теперь в резерве. Едем к точно такой, только в следующем квадрате». «Это там, где Пинчелер обгадился?» «Точно», – кивнул капитан, и машина, сильно кренясь, сделала левый поворот. Проскочив по едва различимой колее через небольшую рощу, трейлер съехал в балку и, разогнавшись по ее дну, выпрыгнул на большую поляну, на которой, раскручивая огромный винт, ожидал транспортный геликоптер размерами с дом Ферлина. Грузовые ворота в корме транспорта были распахнуты. В дальнем конце трюма Джек увидел составленные до потолка ящики, укрепленные огромной сетью, сплетенные из толстых веревок. Трейлер сбавил скорость и, слегка качнувшись на аппарелях, стал заезжать в трюм. Однако затем Джозеф нажал на тормоза, и грузовик остановился, закатившись лишь на две трети. «Ну, вы что там, как в первый раз, а?» – закричал он в распахнутое окно. «А что, не помещаешься, что ли?» – крикнул в ответ какой-то солдат, появляясь перед носом трейлера. «Ну, а ты сам не видишь, что ли?» К первому солдату выбежал еще один. Джек привстал, пытаясь понять, откуда они выскакивают. Тем временем эти двое стали спорить между собой. «Я же все посчитал. Мы клали четверкой ящики по 1,80 м шириной, а трейлер всего 8. Все должно помещаться», – кричал один. «Да ни хрена ты не посчитал, если не влазит. Значит, ящики длиннее». Молчавший до этого времени капитан вдруг толкнул Джозефа в плечо и сказал: «Давай-ка, сдвинете ящики бампером». «Да вы что, сэр, мы их подавим». «Не подавим. Я отсюда вижу, что за ящиками есть свободное пространство. А эти дебилы еще долго будут спорить. Посигналим и вперед». Джозеф ударил по кнопке гудка и махнул перепуганным солдатам, чтобы убирались. Те отскочили к борту трюма. Джозеф включил пониженную и, подъехав к ящикам, стал медленно сдвигать весь штабель, кусая губы и прислушиваясь, не затрещит ли тара. «Хватит!» – сказал капитан, видя, что трюмные ворота начали закрываться. Потом повернулся к Джеку и добавил: «Можно выходить и наслаждаться полетом. Открой-ка дверцу».